Глава 9. Аграфена приехала в скиты осенью по первопутку, и в течение 2 лет мать Енафа никуда не позволяла ей носу показать. Этот искус продолжался вплоть до поездки в самосадку на похороны Василисы Корниловны. Вернувшись оттуда, мать Енафа особенно приналегла на свою черноризицу. Она подготовляла ее к Петрову дню, чтобы показать своим беспоповцам на могилке отца Спиридония. Аглаида выучила наизусть канун по единоумершим со всеми поклонами и церемониями древнего благочестия. «Мы им покажем, как говорят кануны», — грозилась мать Енафа в воздушное пространство и даже сжимала кулаки. «Нонче и на могилках-то наши же беспоповцы болтают кое-как, точно оморошные. Настоящие-то старики повымерли, а теперешние наставники сами лба перекрестить по-истовому не умеют. Персты растопыривают и щелчком молятся. Поучись у нашей Пульхирии, Аглаидушка, она старину блюдет неукоснительно». Эта ревность сводилась главным образом на то, чтобы подкузьмить мать Фаину с ее рябою головщицей. Аглаида могла огорчаться про себя, а спорить не смела. Мать Енафа возражений не принимала и осудила бы за непокорность. Да и кто она такая, Аглаида, чтобы судить других? Она покорно долбила свои кануны и слушалась каждого слова матери Енафы. С последним зимним путем скиты разобщались с остальным миром до Петрова дня. Горами и болотами весной не было проезжей дороги. В Мурмас приходилось попадать через раскольничью деревню Красный Яр, а этот объезд составлял верст 150. Болота просыхали к Петрову дню, так что из скитов кое-как можно было пробраться на могилку к отцу Спиридонию. Лучшим вожаком служил смиренный инок Кирилл, который знал все тропы и едва заметные сакмы. Примечание мамина сибиряка. Сакма — след на траве. Конец примечания. Весна нынче выпала поздняя, а снега были глубокие. На горах снег пролежал вплоть до Николы Вешнего, а горные речонки играли 2 неделями позже. Мать Енафа наложила на себя нарочитую эпитимию, чтобы хоть немного спустить свою вдовью толщину. Трудно ей было выносить такой искус, но идти с красной рожей на могилку к отцу Спиридонию тоже не годится. Наберется там много народу из Ключевского, с Мурмаса и Самосадки, и как раз осудят, особенно рядом с смиренницей Таисией да сухою Фаиной. Грешная плоть вообще доставляла матери Енафе постоянное неудобство, и она ненавидела свое цветущее здоровье. Еда у ней была, как у хорошего пильщика, а сон мертвый, на котором боку легла, на том и встала. Не раз случалось так, что мать Енафа читает свое скитское правило, сделает земной поклон, припадет головой к подружнику, да так и заснет. «От крови голову обносит», — объясняла она, вздыхая. «Сырая я женщина, вот главная причина». Вся сила заболотских скитов заключалась в матери Пульхерии, а мать Енафа только эксплуатировала эту популярность. Бывавшие в заболоте милостивцы не удостаивались видеть великую подвижницу. Все делалось через мать Енафу, умевшую только одно — ладить с разными милостивцами, питателями и христолюбцами. Хорошо весной в скитах. Кругом все зелено, каждая былинка радуется. Мохнатенькая гора до самой вершины поросла сосняком и ельником, как шапка. В жаркие дни здесь было настоящее раздолье, а к ключику, выбегавшему с полгоры, приходили пить студеную воду оленей и дикие козы. Их никто не трогал, и пугливый зверь не боялся человека. Ключик на Мохнатенькой славился как святой. Около него спасался Паисий, прежде чем ушел на Нудиху. Тихо в лесу. как слеза сочится светлая горная вода, и Аглаида проводила в святом месте целые дни. Вот бы хорошо, где поставить себе келейку, если бы не был близко скит матери Енафы. Разгуливая по лесу, Аглаида против воли уносилась мыслями на берег реки Березайки, где у брательников Гущиных был лучший покос. В страду у них была не работа, а веселье. 8 коз выходили на луг. Рядом страдовал Никитич с сестрою Таисией. У них своей силы не доставало, так прихватывали кого-нибудь из пеньковских бобылей или подставляли Никитичу свои доменные летухи до засыпки. Мать Енафа никакой скотины не держала, и Аглаида невольно жалела засыхавшую на корню высокую траву, которая стояла выше пояса. Некошенные были места, и везде торчали сухие медвежьи дудки. Под Ильин день, когда заводская страда была в полном разгаре, Аглаида особенно сильно тосковала. Ее так и тянуло поработать, а работы нет. Незадолго до Петрова дня объявился в скитах неизвестно где пропадавший инок Кирилл. «Мать Фаина прошла к Спиридонию», — сообщил он Енафе под секретом. «Что больно поторопилась?» «Ее дело». «Чего-нибудь замышляет эта Фаина. Поди на самосадку пробредет, а то и на Ключевской этакая непоседа. Не наше дело». «С Таисией у них какие-нибудь делишки завелись, не иначе». «Сам пят прошла она. Капитолина с ней, 2 старицы да 2 старца». «Санбаша старцы-то?» «Один Санбаша, а другой с Красного Яра». Это известие взволновало мать Енафу, хотя она и старалась не выдавать себя. В самом деле, неспроста поволоклась Фаина такую рань. Нужно было и самим торопиться. Впрочем, сборы были недолгие. Собрать котомки, взять палки в руки, и все тут. Раньше мать Енафа выходила на могилку отца Спиридония с своими дочерьми, да иноком Кириллом. А теперь захватила с собой и Аглаиду. Нужно было пройти пешком 50 верст. «Ну? Спала я с тела, али нет?» — спрашивала мать Енафа, когда надела на плечи котомку. «Говори правду, Аглаидушка». «Как будто с лица-то потоньше стала матушка. А телом-то как?» «Телом-то ровно по-прежнему». «О, согрешила я, грешная! Разве вот дорогой промнусь? Не будет ли от этого пользы? Денька 3, видно, придется вплотную попостовать. Кирилл-то по болотам нас поведет. Так и это способствует. Тебе бы, Аглаидушка, тоже как позаботиться. Очень уж ты из лица-то бела». Смиренный заболоцкий инок повел скитниц так называемыми волчьими тропами прямо через чистое болото, где дорога пролегала только зимой. 20 верст пришлось идти мочежинами, чуть не по колено в воде. В особенно топких местах были проложены неизвестною доброй рукой тоненькие жердочки, но пробираться по ним было еще труднее, чем идти прямо болотом. Молодые девицы еще проходили, а мать Енафа 10 раз совсем было огрузла, так что инок Кирилл должен был ее вытаскивать. «О, смертенька моя пришла!» — стонала мать Енафа в отчаянии. «Голову мне обносит!» Из-под мохнатенькой вышли ранним утром, а заночевали в чистом болоте, на каком-то острове, о котором знал один Кирилл. Когда все скитницы заснули около огонька, как зарезанные, инок спросил не спавшую Аглаиду. «Глянется тебе, Аглаида, мой островок. Это почище будет местечко, чем у Пульхерии под Нудихой. Самое угодное место». «Ничего, славное», — равнодушно согласилась Аглаида, занятая своими мыслями. «Уж сюда, сестрица, никто не проберется. Истинно сказать, что и ворон костей не занашивал». К могилке отца Спиридония вышли только на следующий день к вечеру. Мать Енафа так умаялась, что не могла говорить. Место для могилки было выбрано в горах очень красивое, на крутом лесистом увале, подле студеного ключика. Небольшая зеленая еланка точно была расшита яркими шелками. Над самой могилкой росла столетняя ель. В ней на стволе врезан был восьмиконечный медный раскольничий крест. Сама могилка ничего особенного не представляла. Небольшой деревянный полусгнивший голубец с деревянным крестом и больше ничего. Незнающий человек мог проехать в 10 шагах и ничего не заметить. Дорога из самосадки у могилки раздвоялась. Одна шла на курень талый, а другая на бастрык, образуя так называемую «ростань». До Петрова дня оставались еще целые сутки, а на ростани народ уже набирался. Это были все дальние богомольцы из глухих раскольничьих углов и дальних мест. К отцу Спиридонию шли благочестивые люди, даже из Екатеринбурга и Златоуста, шли целыми неделями. Ключевляне и самосадчане приходили последними, потому что не боялись опоздать. Это было на руку матери Енафе. Она побаивалась за свою Аглаиду. Не вышло бы чего от ключевлян, когда узнают ее. Пока мать Енафа мало с кем говорила, хотя ее и знали почти все. «Потрудилась, матушка ты наша», — жалели ее богомолки-кержанки. «Тоже немолодое твое дело». «Какие наши труды, голубушки?» — отвечала мать Енафа. «С грехами не знаешь, куда деваться». Мать Фаина пришла на могилку только под самый Петров день. Это была высокая и худая старуха, походившая на сушеную рыбу. С ней была, конечно, и головщица Капитолина. При людях матери встретились как родные сестры. Скитское разделение оставалось про себя. Набралось много других скитниц, старичков и старушек, но все они встречались только на таких богомольях, как могилка отца Спиридония. Между собой шла у них такая же пря, как и у Енафы с Фаиной. Мастерица Таисия пришла в числе последних и сейчас же приобщилась к главным скитским матерям. Черноризицы Аглаиды она точно не замечала, а только издали кивнула ей головой. Моленье началось с вечера. Мурманские ключевляне, самосадчане молились отдельно и отдельно же говорили свои скитские кануны. Задымились кацеи, полилось грустное похоронное пение и раздался неутешный женский плач. Одна партия не успевала кончить канун над могилой отца Спиридония, как ее сейчас же сменяла другая. Вся еланка на ростани была покрыта сплошной толпой богомольцев. Когда солнце село, в разных местах загорелись яркие костры, и моленье продолжалось при огне. В полночь мать Фаина разрешила своей головщице Капитолине читать. Светлый извиняющий голос пронесся в воздухе, как струя яркого света, и шумевшая толпа стихла. С рыдающими нотами и высокими переливами этот голос производил на всех чарующее впечатление. Именно этого скитского чтения и ждала толпа. Черноризица Аглаида слушала знаменитую головщицу с замиранием сердца. У ней захватывало дух от волнения. Где же ей, Аглаиде, состязаться с анбашской головщицей, когда ее душили слезы? Мать Енафа заметила произведенное Капитолиной впечатление, отвела Аглаиду в сторону и сказала: «Слышала, как анбашские говорят канун? А мы им все-таки нос утрем!» Капитолина читала до самого света, пока небо не посерело. Под горой, как молоко, стоял густой туман. Холодная горная ночь заставляла вздрагивать. Огни потухли, народ не ложился спать. Когда анбашские кончили, выступили заболотские. Инок Кирилл поставил перед голубцом складной аналой. Енафа сама затеплила свои скитские свечи и толкнула оробевшую Аглаиду к аналою. Напротив Аглаиды за могилкой стояла мать Фаина и не сводила с нее глаз. Слух о новой головщице облетел уже все скиты. Аглаида перекрестилась и начала говорить канун. Сначала у ней голос дрогнул, но потом окреп и разлился в утреннем воздухе точно серебро. Она читала ровно и спокойно, и каждая нота звучала чарующую женскую нежностью. Певучая страстность и рыдавшие переливы анбашской головщицы сменились верующим спокойствием. Точно разлилась широкая многоводная река. Особенно хороши были полные низкие ноты, когда Аглаида закрывала глаза. Киржанки-богомолки облепили могилку, как пчелы, и с изумлением смотрели прямо в рот новой головщице. «Матушка ты наша косаточка! Ангельский голосок!» Инок Кирилл и мастерица Таисия слушали издали. Таисия точно застыла и стояла, как деревянная. Инок Кирилл, наконец, не вытерпел и, толкнув ее локтем, прошептал. «Какова птичка завелась!» Таисьюшка, соловьем разливается. Таисия посмотрела какими-то удивленными глазами на Кирилла и ничего не ответила. Она еще с вечера все прислушивалась к чему-то и тревожно поглядывала под гору, на дорогу из самосадки, точно поджидала кого. Во время чтения Аглаиды она первая услышала топот лошадиных копыт. В тумане из-под горы сначала показался низенький старичок с длинной палкой в руке. Он шел без шапки, легко переваливаясь на своих кривых ногах. Полы поношенного кафтана для удобства были заткнуты за опояску. Косматая седая борода и целая шапка седых волос на голове придавали ему дикий вид, а добрые серые глаза ласково улыбались. «Да ведь это Гермоген!» — как-то ахнул смиренный Кирилл. «Какой Гермоген? Перекрещенец? Он самый, из Златоуста!» Таисия даже попятилась от такой неожиданности. Златоустовские поморцы-перекрещенцы не признавали отца Спиридония за святого и даже смеялись над ним. А тут вдруг выкатил сам Гермоген, первый раскольщик и смутьян. Чуяло сердце Таисии, что быть беде. За Гермогеном показалась из тумана голова лошади, а на ней ехал верхом Макар Горбатый. «Вот так мечтание!» — прошептал инок Кирилл, прячась за Таисию. Но добрые серые глаза Гермогена уже отыскали его в тысячной толпе. Старик прямо прошел к Кириллу и, протягивая руку, проговорил. «Здорово, сибирский кот!» «Ты бы шел своею дорогой, Гермоген!» — огрызнулся Кирилл, пряча свою руку. «Не туда ты попал! Уходи по-добру, по-здорову, откуда бы пришел!» «Мне везде дорога!» Старик посмотрел на Таисию, на других богомолок и, улыбнувшись, прибавил. «Баб обманываете! Ишь, сколько их набралось! Как пчелки на мед налетели, милые!» Аглаида уже дочитывала свой канун, когда по толпе пробежал ветром общий шепот. Ее точно что кольнуло, и голос порвался. Она слышала конский топот и не смела оглянуться, как птица, которую в траве накрыла охотничья собака. Смущение, произведенное в толпе появлением вершника, быстро прошло, когда ключевляне узнали своего лесообъездчика. А Макар стоял на одном месте и широко раскрытыми глазами смотрел на черноризицу Аглаиду. Он узнал голос Аграфены. «Так вот она где!» Вся краска сбежала с лица, и только глядели одни глаза, точно они хотели сжечь новую головщицу. Под этим упорным взглядом Аглаида повернула свое лицо и тихо вскрикнула. Произошел переполох. Мастерица Таисия бросилась к Аглаиде, схватила ее за руку и скрылась с ней в толпе. Макара окружили несколько мужиков и угрожающе ждали, что он будет делать. «Что? Испугались?» — говорил Гермоген, выступая вперед. «Кому вы здесь молитесь, слепцы?» «Бей выкреста!» — пронеслось в толпе. «Это поморский волк пришел!» «Вас здесь много, а я один», — спокойно ответил старик. «Ему не дали кончить». Как-то вся толпа хлынула на него, смяла, и слышно было только, как на земле молотили живое человеческое тело. Силен был Гермоген. Подковы гнул, лошадей поднимал за передние ноги, а тут не устоял. Макар бросился было к нему на выручку, но его сейчас же стащили с лошади, и десятки рук не дали пошевельнуться. Перепуганные богомолки бросились в лес, а на роста не остались одни мужики. «Порешим его, собаку!» — опять крикнул неизвестный голос. Улучив момент, Макар вырвался, и свалка закипела с новым ожесточением. «Катай мочеганина и собаку выкреста!» — гудела уже вся толпа. Едва ли ушли бы живыми из этого побоища незваные гости, если бы не подоспел на выручку остервенившийся инок Кирилл. «Что вы делаете, отчаянные?» — крикнул он, бросаясь в толпу своим иноческим посохом. «Креста на вас нет!» Это заступничество заставило толпу отхлынуть. Гермоген лежал на траве без движения. Макар вытирал рукавом свое окровавленное лицо. «Ну-ка, тащи старичка к ключику», — говорил Кирилл, поднимая голову Гермогена, болтавшуюся по мертвому. «Еще дышит, кажись». У ключика, который был в 10 шагах, старика облили холодную водой, и он сейчас же открыл глаза. «Жив еще, дедушка?» — спрашивал Кирилл, вытирая ему лицо каким-то бабьим платком. «Ну, слава богу!» «Макарушка, ты его вот так на бок поверни!» «Этак! Ах, звери, как изуродовали человека!» Лицо у Гермогена быстро заплывало багровую опухолью, верхняя губа оказалась рассеченной, но старик пересилил себя, улыбнулся и проговорил. «Слепцы! Не меня били, а свою глупость!» Смирение Гермогена и его стоицизм подействовали на толпу в обратном смысле. Несколько человек отделилось и подошло к ключику сначала из любопытства. «Звериный образ на вас, на всех!» — кротко заговорил Гермоген, обращаясь к ним. «Себя-то пожалейте, слепые!» Толпа росла у ключика, а Гермоген продолжал свое. Его слова производили впечатление. Какой-то здоровенный мужик даже повалился ему в ноги. «Прости, дедушка», — бормотал он, — «это я тебя в губу-то саданул». «Бог тебя простит, милый человек». Участие к поморцу росло с каждым мгновением, и Кирилл струсил. «Эй, вы чего лезете?» — крикнул он на толпу. «Не вашего это ума дело». «Да и ты, Гермоген, держал бы лучше язык за зубами». Когда свалка кончилась, бабы вышли из лесу. и смотрели в сторону ключика. Первая насмелилась подойти к Гермогену мать Енафа. Наклонившись к старику, она проговорила: «Убить тебя мало, Антихрист. Уходи отсюда, коли жив хочешь быть». Мастерица Таисия уговаривала в это время Макара, который слушал ее с опущенной головой. Она усадила его на лошадь, как это было в киржатском конце, а сзади седла подсадила избитого поморца. «Ну, с Богом теперь», — говорила Таисия, поворачивая лошадь к самосадке.